Молочно-белый дым на речном берегу, берегу. Ой, ты калиный цвет и туман над водой, зачем же торопят часы рассвет на старой домой, ах, домой. Грянул весенний гром, ливень как из ведра, из ведра. Как хорошо вдвоем нам с тобой до утра, до утра. Ты у калины жди, я к тебе прибегу. Цветы, улица, точно белый дым на речном берегу, берегу. Ой, ты калины цвет и туман над водой, зачем же торопят часы рассвет на старом быть домой? Зачем же торопят часы рассвет на старом берегу?